это будет с годами. Это будет без спору, будь ты просто ученик. Или супермастер, драная джинса. Или костюм Адиора, разбитая шестиструнка. Или стратокастер, отрицая возможность латальных исходов. Страдая синдромом саморазрушения, веря вечность своего народа, веря безысходность своего поколения, запуская в небо корабли из дыма, сажая карманы свои на мели, достигая вершины самоутверждения, достигая пика своей психоделии, а пока мы строим песочные замки, купаясь в море своих иллюзий, начинающие хиппи и юные панки постигают азы рок-н-ролла и блюза. Приду к тебе, и я возьму твою боль. Но если ты просто не хочешь жить, то знай, что вены режут не поперек, а вдоль. Твоя тень всегда рядом, остальное не важно. Мы актеры погорелого театра теней. Ты знаешь, мне порой становится страшно смотреть безумные лица ваших детей. И что бы там ни было, мы стоим в галерее. Культура осени — это праздник огня. Последний репортаж с петлей на шее, и твой взгляд говорит: я люблю тебя. И все так же, не прощаясь, уходим, словно листья, несомые ветром, находя анестезию в водке, поклоняясь эстетике суицида.